Да. Алло. Да. Здравствуйте, это Наталья. Через полчаса к вам подъедет курьер. Зачем? Вы сделали заказ у нас в секс-шопе. Лёш, ты что, не заказывал? Значит так, никто не заказывал. Вы в секс-шопе? Вы... Да? Да, никто не заказывал ничего. Перепутали. Странно, ну на ваш адрес было сейчас. Может, неправильно. Ну это кто-то шутит так. Извините, а с какого телефона вот этот заказ пришел? Так, пришел телефон. А? 159, так, 44, 89. Звонок. Вот позвоните этим козлам и скажите, чтобы они больше так не хулиганили. 159, 80, еще раз. 44, 89. 159, 44, 89, да? Да. Вот позвоните, скажите им, что никто не доказывал, и им вообще берутся выбить на них. Угу. Это точно. Они хулиганят. Ну хорошо, разберемся. Ага. Извините, беспокойство. Алло. Пошел ты нахуй. Ну, проститутка ебаная в рот. Алло. Там 218-й, это бандюга живет. И ты, блядь, из 218-й бандюга названиваешь. Да вы мне звоните, моя из Бусази, мне 226 квартира, вы чё, зачем уже там все обдурели? Вы что вообще сделаете, я вам зараз не лишу подам с вашими внуками, с вашими идиотскими родственниками. Вы меня трогаете, да? Я вас тоже, блин, трону. Ты чё ж, ёбаный в рот? Ну, говори. Алло, здравствуйте, с вами говорит Александр. Вы подтверждаете? Александр, значит так, слушай меня внимательно. Вот что-то бабули говорили, и вы перепутали квартиру 218, туда надо звонить, понятно? Подождите, какую квартиру? 218, 226. Через Ушок. Час назад был сделан заказ. 218 квартира, туда вот звоните. А по, понятно? По этому адресу даже? Я говорю, это первый этаж, 218 квартира. А код домофона можно, можете сказать? Что? Код домофона какой у вас? Ну, это какой у них, я не знаю, какой у них. Они же вам откроют. Первый этаж постучите в окно, и все. Хорошо, спасибо. Просто я знаю, что выполнит? Ну? Аносову можно? Кого? Аносову. Она здесь проживает же? Да вы куда звоните-то, блядь? Ну, заказ. Ты вот ёбнулся, блядь, да? Я? Да, ты. Почему я? Ты куда звонишь, блядь? Ты куда звонишь, козел? Человек представлялся мне как Аносовой Валентиной Петровной. Здесь нет такой! Сколько раз тебе говорит, козел! Нету здесь такой, не проживает здесь такая! Понял? Вот заказ был, вибратора. Я тебе сказал, не проживает здесь такая! Вибратор вы заказывали или нет?